Александр Александрович Бессмертных. Я на этот пост не просился. 20 июня 1991 года министр иностранных дел Советского Союза Александр Александрович Бессмертных вел в Берлине переговоры со своим постоянным партнером, государственным секретарем Соединенных Штатов Джеймсом Бейкером. После переговоров Бессмертных вернулся в советское посольство. Вдруг позвонил государственный секретарь со словами, что им необходимо срочно встретиться вновь. «Я должен вам сказать кое-что важное, но не по телефону, а только лично. Не могли бы вы приехать ко мне?» Бессмертных крайне удивился. «Джим, в чем дело? Что произошло?» Бейкер говорил как-то неуверенно. «Повторяю, у меня срочное дело. Очень хотелось бы немедленно встретиться». Бессмертных решил, что речь идет о какой-то детали, которую они не успели обсудить на переговорах. «Через несколько минут у меня встреча с министром иностранных дел Кипра. Неужели дело не может подождать? Ну, если очень срочно, приезжайте, поговорим». Бейкер стал говорить тверже. «Дело у меня деликатного свойства. Если я поеду, то вслед двинется большое количество машин с охраной, заинтересуется пресса. Если можете, приезжайте вы. Я буду ждать в гостинице. Но желательно не привлекать внимания». Бессмертных никак не мог решиться. «Неужели это так срочно? У меня все же беседы с кипрским министром». Бейкер настаивал. «Я бы на вашем месте в принципе отложил все дела и немедленно приехал. Я должен сказать нечто очень важное и срочное. Приезжайте один».